Глава 10. Разведка Сейда. Сглазила Надя, или же на самом деле была наделена хорошей интуицией, но вернувшийся через минут 40 Сейд подтвердил ее опасения. Пес рассказал Наде с Гором о своей вылазке, как всегда коротко и лаконично, не упустив между тем ничего важного. Он и в самом деле бегал на разведку, вниз к подножию горы, поскольку тоже, оказывается, не поверил, что бандиты оставили их в покое, и решил окончательно разобраться в своих предчувствиях и сомнениях. Вооруженных людей, выходящих из леса, он увидел издалека, благо обзор сверху был хороший. Вот только выходили бандиты далеко в стороне от того места, где поднимались они сами, в километре, если не больше. В человеческих единицах измерения пес разбирался слабо и не смог передать расстояние точно. Заметив, что идут преследователи отнюдь не быстро, некоторые из них едва плелись, Сейд прикинул, что до высоты, где располагается вход в пещеру, они будут подниматься еще долго, а поскольку идут не прямо к нему, то если и найдут его, то далеко не сразу. Поэтому он решил спуститься к лесу и посмотреть, что же там происходило после их с Наносом, Надей и Гором отступления. Подумал он и о том, что неплохо бы встретить и Большеногого, тот бы и вовсе показал свой поединок с бандитами. На том месте, где остался прикрывать их отход мохнатый великан, никого не оказалось. Однако Сейд, в силу своей природной сущности, помимо прекрасного нюха и врожденного чутья, будучи еще и разумным, прекрасно разбирался в следах и мог на основании увиденного и унюханного делать почти безошибочные выводы. Вот и сейчас, обежав место недавней стычки, он будто наяву увидел картину происходящего. Гнавшиеся за ними бандиты, не добежав до Большеногого, несколько десятков шагов, так по описанию пса вычислила Надя, сам при определении расстояния не использовал цифры. Начали вести себя странно, падать, метаться, беспорядочно стрелять, а потом и вовсе побежали назад к лодкам. И причина такого поведения преследователей была ясна. Это обрушил на них ментальные волны ужаса большеногий гигант. Однако на берегу воздействие на психику людей ослабло, а то и вовсе исчезло. И они, посовещавшись, расселись по лодкам и отчалили, захватив с собой и ту, на которой приплыла сюда Надя и товарищи. Но поскольку Сейд своими глазами видел, что на самом деле бандиты далеко не уплыли, он побежал вдоль берега, чтобы найти место, где они причалили снова. И здесь его ожидал первый сюрприз. Он нашел место, где для чего-то причаливала одна из лодок, причем отсюда к лесу и обратно вели следы трех человек. Сейд решил оставить решение этой загадки на потом, а сам побежал дальше, в надежде найти лодки, которые он вскоре и обнаружил. Теперь из них высадились все бандиты и дружно направились в сторону леса, а потом, миновав его, к подножию гор, где и видел их Сейд изначально. Получалось, что через лес они прошли беспрепятственно. На сей раз Большеногий не стал их беспокоить. Это выглядело очень странно и весьма нелогично. Великан должен был слышать звуки лодочных моторов, а значит, услышал и то, как они замолчали. Разумеется, он должен был понять, что люди высадились снова, и обязательно пошел бы туда, чтобы это проверить. Разве что ему надоели эти игры, и он отправился к себе, но на него это было совсем не похоже. Насколько узнал его Сейд, Большеногий привык доводить начатое до конца, если не встречал для этого непреодолимой преграды. И тогда пес вспомнил о приставшей для чего-то к берегу лодки. Он быстро вернулся туда и пошел по следам. Вскоре он почувствовал запах Большеногого. Но не только. Пахло еще кем-то. Очень похоже, но определенно был кто-то другой. И еще... Еще пахло кровью и свежеразрытой землей. Сейд подкрался ближе и выглянул из-за кустов. Он увидел мохнатого великана, забрасывающего землей большую яму. Пес хотел уже выбежать к старому знакомому, когда в последний момент осознал вдруг, что это не большеногий, точнее, не тот большеногий. Этот был чуть меньше ростом, шерсть его была намного светлее, а еще Сейд понял, что перед ним самка, к тому же беременная. Он застыл, не зная, как ему поступить. И тут большеногая повернулась в его сторону, сверкнула красными огоньками глаз. «Подойди! Не бойся!» — услышал Сейд у себя в голове. «Я знаю, что ты тут!» Скрываться дальше не было смысла. Пес вышел из-за кустов и подошел к великанше. Приблизившись к полузасыпанной яме, он увидел внизу непокрытую еще землей часть черно-бурого испачканного кровью меха. Обоняние безошибочно подсказало ему, что в яме лежит большеногий, бездыханный, мертвый. «Я успела», — сказала самка. «Он был еще жив, когда я пришла. Он передал мне свою сущность перед тем, как умереть». Сейд хорошо помнил, что представители племени большеногих могли перед смертью передавать кому-то из соплеменников, как правило, члену семьи, свою сущность, продолжая таким образом жить в другом теле совместно с его хозяином. Тогда, в конце зимы, из-за этого едва не погиб Нанос. Большеногий думал, что в того перешла сущность разбившегося летчика, убившего своим самолетом его самку. «Он слышит меня сейчас?» — задал мысленный вопрос пес. «Да, я тебя слышу», — ответил ему тот, чье тело уже лежало в могиле. «Расскажи, что случилось? Как тебя убили?» «Я услышал, что лодки с людьми не уехали, что они пристали дальше. Я пошел туда, чтобы прогнать их насовсем, а потом не понимаю. Что-то было натянуто между деревьями. Я не увидел, сильно спешил. Я задел это ногой. Потом свет, гром, боль, а потом пришла я». Голос в голове Сейда, казалось, ничуть не изменился, но пес понял, что это говорит уже самка большеногого. «Он умирал, но еще не умер, и успел передать мне свою сущность. А теперь я закопаю его тело и пойду по следу людей». «Зачем?» — удивился Сейд. «Чтобы убить их. Не надо. Тебе сейчас нужно думать о ребенке». «Но они не должны жить, и я убью их за то, что они сделали, и для того, чтобы они больше не убили никого». «Нет», — помотал головой Сейд, — «не делай этого. Ты же видишь, эти люди подлые и хитрые. Они могут убить тебя снова, но теперь уже вас обоих». «Нет, даже вас троих. Но тогда они останутся живы. Это плохо, неправильно. Ты ведь умеешь видеть, что будет», — вспомнил Сейд. «Посмотри, что случится с этими людьми. Нужно что-нибудь сейчас, что будет с этими людьми потом, а такого здесь нет. Все равно не иди за ними, возвращайся к своим. За теми людьми пригляжу я, они охотятся на моих друзей, так что нам все равно придется иметь с ними дело, и мы постараемся их убить. Я постараюсь». Великанша промолчала и вновь принялась закапывать яму. Сейджи решил посмотреть, что именно стало причиной гибели большеногого. Ему пришлось пробежать совсем немного, как он увидел переломанное дерево и кровавое пятно на земле неподалеку. Пес стал кружиться вокруг и нашел обрывок нити, привязанной к росшей неподалеку березе. Очень прочной и почти прозрачной нити. Сейд такой раньше не видел. Наверняка второй ее конец был до этого привязан к чему-то, что крепилось на сломанном сейчас дереве. А когда большеногий случайно дернул за нить, то что-то взорвалось и убило его. «Граната!» — сказала слушающая рассказ Сейда Надя. «Они сделали растяжку, а нитью, скорее всего, была рыболовная леска», — добавил Гор. «Наверное, она была в лодках, на них ведь часто на рыбалку раньше ездили». Сейд кивнул и продолжал рассказ. Он поведал о том, что после этой находки решил покрутиться возле этого места, поскольку подозревал, что такая растяжка могла быть не единственной. Так и оказалось. он нашел еще две, поэтому он вернулся к большеногой великанше и предупредил ее об опасности. «Хорошо», — ответила та, а может, это была сущность ее супруга, «я буду кидать в эти нити палками, пока не вспыхнет и не громыхнет то, что несет смерть, чтобы больше никто не мог погибнуть случайно». «Только ты подальше отойди, когда станешь кидать палки», — сказал Сейд. После этого он побежал назад к пещере. Когда пес закончил рассказ и, как обычно, замер каменным изваянием, такими же изваяниями на какое-то время стали и Надя с Гором. Каждый из них переваривал услышанное. Первым не выдержал старый варвар. «Что же это получается? Какой-то мутант ради нас смерть принял. А свои же, люди, нас ни за что извести хотят. Вот где мир-то перевернулся в конец. Вот где самые апокалипсисы есть. Большеногий не совсем какой-то», — поправила старика Надя. «И скорее всего не мутант. Мы ведь рассказывали вам, что уже встречались с ним. И, кстати, в тот раз он тоже хотел убить. Это я помню. Но тот раз другое дело. Там ошибка с его стороны случилась. А сейчас он сознательно нам помогал и мог, когда бандиты уплыли, с чистой совестью домой уйти. Прогнал ведь. Свое дело сделал. Мало ли, зачем они потом снова пристали. Может, им с пережитого страху в кусты приспичило. А он, вишь, решил убедиться, проверить, довести дело до конца. Потому что совесть есть. Даром, что не человек. Хорошо, что он не совсем погиб», — вздохнула девушка. «То есть совсем, конечно. Но в это же время вроде и живет». «Ага», — перебил ее Гор. «Как раньше говорили в сердцах и в памяти. Это разве жизнь для мужика-то? В бабском теле оказаться». Старик с досадой махнул рукой. «Ну, хоть как-то», — пожала плечами Надя. Потом представила, что было бы, если Нанос сейчас умер, но его сущность перешла к ней, в сознание, и, содрогнувшись, быстро перевела разговор на другую тему. «Для нас куда хуже. Другое. Бандиты продолжают гнаться за нами, а мы тут расселись». «Еще не факт, что они нас найдут», — не очень уверенно проговорил бывший варвар. «Они же не прямо сюда поднимаются, да и вход в нашу пещеру издалека не видно. Будем сидеть и надеяться на лучшее. Что еще остается? А Сейд станет поглядывать за бандитами. Если те все же сюда полезут, станем отбиваться». «Отбиваться», — фыркнула Надя. «Да стоит им сюда гранату кинуть. Вот мы и наотбивались. И потом, сколько мы тут станем сидеть? Она нас умирает. Нет, так нельзя. А как можно? Ладно, пусть вам с Сейдом удастся проскользнуть незамеченными. Но как мы тут с Наносом будем? Если нас с ним найдут, это уж точно нам крышка». Надя призадумалась, то и дело поглядывая в черную глубину пещеры. «А что, если нам пойти дальше?» — озвучила она наконец свои мысли. «Хуже вряд ли будет. А там, может, и спрятаться есть где». «Я проверю», — сорвался с места Сейд и, не дожидаясь согласия людей, быстро растворился в темноте. Вернулся он довольно быстро и выглядел слегка обескураженным. «Что, тупик?» — внутренне похолодела Надя. «Нет, наоборот, там много ответвлений». «Так это же хорошо», — облегченно выдохнула девушка. «Есть где спрятаться, значит», — поддержал ее Гор. «Это хорошо», — кивнул Сейд. «Плохо другое. Я не чую, куда нужно идти. Путаюсь там, как щенок». «Я же говорил вам», — подхватил старый варвар, — «что эти пещеры непростые. Сказки сказками, а ведь их тоже не просто так люди складывают. И что же теперь? Сидеть и дожидаться, пока нас не найдут бандиты?» — нахмурилась Надя. «Или пока на нас...» Договаривать она не стала, поскольку от одной только мысли об этом ей сделалось так страшно, что вероятность заблудиться в подземном лабиринте показалась ей всего лишь мелкой неприятностью. «Я предлагаю идти дальше, и очень прошу вас, Алексей, не оставлять меня». «Да чего ты и мелешь-то?» — явно обидевшись, перебил ее Гор. «Куда я тебя, вас с Наносом, брошу? Ты еще скажи, чтобы я бандитам сдался и сказал, где вы прячетесь». «Не скажу», — — обняла засопевшего старика Надя. «Не сердись на меня, Алексей, ладно? Просто мне сейчас... мне так плохо!» У девушки неожиданно для нее самой покатились вдруг по щекам слезы и затряслись плечи. Теперь пришла очередь Гора утешать ее. «Ну-ну!» — прижав к груди Надину голову, стал гладить ее заскорузлыми скрюченными пальцами. «Не надо! Не надо! Не плачь! Все хорошо будет! И я с тобой, и с Эйтом!» И Нанос проговорила сквозь всхлипывание Надя. «Само собой!» — сотряс бородой старик. «Он-то? Само собой! А как иначе?»